как отслеживать шаги Старохатова, как и с кем говорить под магнитофон, как следить и как не терять времени. Остатки былой любви постояли за себя до конца и устроили эту слежку-погоню. Почему нет? На поверхности эти остатки остатков любви были малозаметны, немножко ностальгии, иногда странная проваливающаяся мягкость в разговоре с Верой, даже по телефону, слегка магнитила, не более того. Зато не раз и не два, в десятках случаев, мое поведение определялось подсказками моего подсознания. Самое поразительное — предфинал. Когда Вера шла к нам домой, смутно чувствуя поживу, или когда я неумышленно подсказал ей, что моя Аня ненадолго уйдет и оставит ее, Веру, одну наедине с коробкой записей, с коробкой, на боку которой портрет и вкр. Кто, как не я, поощряя Веру, дал ей понять, что и меня в этот час тоже не будет в родных стенах, и что весь портрет и вкр, вся коробка будет беззащитна, бери, не хочу. «Но если тебя не будет, — со странным волнением в голосе сказала Вера, — мне будет скучно у вас. Пойди, пойди. Может, и не будет скучно». Она подумала и еще раз интонацией проверила, мягко ли ей будет там у нас ступать босой ножкой. «С Аней поболтаю». «Поболтай. На полчаса, час выпить чаю зайду. Да-да, пошушукайся с моей женкой. А, кстати, и с Машей. Ступать ей там будет мягко, как четко сейчас я помнил свои слова. Я ведь их Вере растолковывал, даже разжевывал. Ты, Вера, можешь побыть с Машей наедине? Не помню, но вроде бы Ане куда-то надо уйти. Уйти? Кажется, в больницу к тете Паше. Да? Да, на какое-то время. Побудешь с Машей за няньку недолго. И помню, была небольшая, но ощутимая пауза. Я слышал, как она сглотнула ком волнения. Я указывал ей путь, я не осознавал, но я это делал. Меня долго грела эта мысль о несознаваемой сомнамбулической работе моего подсознания, как и положено долго греть тому, что нас оправдывает. С девушкой энергичные наши люди контакт наладили заранее. Тем не менее, она строга и исполнена достоинства. Она отвечает: «Мебельного гарнитура пока нет». Через 20 минут я вновь спрашиваю. Я должен быть внимателен. «Скажите, Марианну не привезли?» «Пока нет». Я выхожу на улицу покурить и выждать очередные 20 минут под навесом из бетона. Сеет мелкий дождь, но теплый, с паром. Идут люди, женщины под зонтиками, мужчины с поднятыми воротниками. И тут вот случается тихая минута, и возникает наваждение. Я вижу, как идет Старохатов. Он идет в толпе и потихонечку поворачивает ко мне. Заметил. Он не спешит. Он сгорблен и чуть пришаркивает по-стариковски левой ногой. Слышно, как стрекочет дождь по его серому и сношенному плащу. Я, разумеется, вижу уже, что это не Старохатов, и что я обознался, как это случается на улице со всяким. Но, продолжая играть в обознание, Старохатов будто бы подходит ко мне и говорит: «Теперь ты понимаешь, Игорек, почему не смог написать портрет?» Голос его тихий, даже без иронии. Он кривит губы. «Тебе не хотелось писать о самом себе». Он уходит, он ничего не говорит больше, однако в плечах его, в сгорбленности спины, есть некий продолжающийся шепот. «Искал где разгадку во мне, а поищи-ка ее в себе. Не та ли самая окажется?» И тогда я начинаю говорить как бы вслед незнакомому старику, что разгадка не та, и что я как-никак пока никого не обираю, и что мы с женой честные люди. Сеет дождь, мелкий серенький дождь. Это наваждение видится мне отыгрышем Старохатова. «Вы, кажется, спрашивали?» — окликают меня негромко. «Привезли Марианну?» «Привезли?» «Только что!» — шепчет мне энергичный паренек, один из наших. Стряхнув оцепенение мелкого серенького дождя, я звоню Ане. «Привезли». Аня немедленно приезжает. Мы начинаем ходить туда-сюда. Мы договариваемся, мы волнуемся и платим, наконец, в кассу. «Грузите», — командует Аня. Я рядом, я им кричу. «Грузите, начали». Мы едем. Мы подъезжаем к нашему дому. Теперь начинается не менее важный момент — разгрузка. Энергичные люди из наших не доверяют грузчикам. «Дровоколы». Мы уж сами понесем, мы сами. Ну и я, конечно, несу один угол. Я уже мокр, тяжело. Мы таскаем на ремнях вещь за вещью,